Его старшей сестры отсрочили исполнение приговора по обвинению в лжесвидетельстве. Хоть бы все умерли. Стоя на пожарище, он не мог удержаться от этой горькой мысли. Ссора. Он подрался со своим сводным братом. Несомненно, что его брат из-за него то и дело подвергался притеснениям. Зато он сам, несомненно, терял свободу из-за брата. Родственники постоянно твердили брату: «Бери пример с него». Но для него самого это было все равно, как если бы его связали по рукам и ногам. В драке они покатились на самый край галереи. В саду за галереей, он помнил до сих пор, под дождливым небом пышно цвел красными пылающими цветами куст индийской сирени. Колорит. В 30 лет он обнаружил, что как-то незаметно для себя полюбил один пустырь. Там только и было, что множество кирпичных и черепичных обломков, валявшихся во мху. Но в его глазах этот пустырь ничем не отличался от пейзажа Сезанна. Он вдруг вспомнил свое прежнее увлечение 7-8 лет назад, и в то же время понял, что 7-8 лет назад он не знал, что такое колорит. Рекламный манекен. Он хотел жить так неистово, чтобы можно было в любую минуту умереть без сожаления, и все же продолжал вести скромную жизнь со своими приемными родителями и теткой. Поэтому в его жизни были две стороны — светлая и темная. Как-то раз в магазине европейского платья он увидел манекен и задумался о том, насколько он сам похож на такой манекен. Но его подсознательное «я», его второе «я», давно уже воплотило это настроение в одном из его рассказов. Усталость. Он шел с одним студентом по полю, поросшему мискантом. «У вас у всех, вероятно, еще сильна жажда жизни, а?» «Да, но ведь и у вас...» «У меня ее нет. У меня есть только жажда творчества, но...» Он искренне чувствовал так. Он действительно как-то незаметно потерял интерес к жизни. «Жажда творчества...» Это тоже жажда жизни. Он ничего не ответил. За полем над красноватыми колосьями отчетливо вырисовывался вулкан. Он почувствовал к этому вулкану что-то похожее на зависть. Но от чего, он и сам не знал. Человек из Хокурику. Хокурику — северная часть острова Хонсю. «Человек из Хокурику», «Косибито», цикл из 25 стихотворений. Однажды он встретился с женщиной, которая не уступала ему и в таланте. Но он написал «Человек из Хокурику» и другие лирические стихотворения и сумел избежать грозящей ему опасности. Однако это вызвало горечь, будто он стряхнул примерзший к стволу дерева сверкающий снег. По ветру катится Сугэгаса и упадет на пыльную дорогу. К чему жалеть об имени моем, оплакивать твое лишь имя? Сугэгаса — плетеная шляпа, формой напоминающая зонтик или гриб. Мщение. Это было на балконе отеля, стоявшего среди зазеленевших деревьев. Он забавлял мальчика, рисуя ему картинки. Сына дочери сумасшедшего, с которой разошелся 7 лет назад. Дочь сумасшедшего курила и смотрела на их игру. С тяжелым сердцем он рисовал поезда и аэропланы. Мальчик, к счастью, не был его сыном. Но мальчик называл его дядей, что для него было мучительнее всего. Когда мальчик куда-то убежал, дочь сумасшедшего, затягиваясь сигаретой, кокетливо сказала: «Разве этот ребенок не похож на вас?» «Ничуть не похож, во-первых. Это, кажется, называется воздействие в утробный период». Он молча отвел глаза. Но в глубине души у него невольно поднялось жестокое желание задушить ее. Зеркала.